Разгром ордена. В тот же день древняя корона с уставшим оком была отправлена в одно из секретных хранилищ тамплиеров в городе Кале. В средние века Кале являлся важнейшим торговым портом на севере Западной Европы. Здесь орден имел свои корабли и дома с тайниками для сокровищ, реликвий и документов. В начале XIV столетия король Франции Филипп IV объявил войну тамплиерам. Немногим из них удалось избежать расправы. С 13 октября 1307 года по стране прокатились массовые аресты храмовников. Допросы, пытки, убийства, казни тамплиеров совершались не только во Франции, но и в других европейских странах. Прежде всего, Филиппа IV интересовало, где находятся богатейшие сокровища ордена, но об этом знали только избранные храмовники. Лишь часть состояний тамплиеров удалось заполучить королю Франции. Главное богатство ордена якобы удалось скрыть. Эта версия породила множество слухов, преданий о кладах тамплиеров. А спустя века появилось несметное число карт, статей, очерков и книг, связанных с местонахождением и загадками сокровищ храмовников.